Глава 34. Алексей Бежецкий без труда нашел адрес, который в телефонном разговоре ему назвал Антон Белавин. Это оказался многоэтажный кирпичный дом с аккуратным двориком и детской площадкой. Бежецкий поднялся на нужный этаж и нажал кнопку звонка названной квартиры. Антон открыл дверь, и на его лице отразилось настоящее облегчение. «Наконец-то», — сказал он, — «входи, мне просто необходима чья-нибудь помощь». Алексей с недоуменным видом вошел в квартиру и огляделся. «Чье это жилище?» — поинтересовался он. «Моей сестры, вернее, ее мужа», — поправился Антон. «Это квартира Данила Бакшеева?» «Ага». В прихожую выбежала Аленка. «Привет!» — воскликнула девочка. «Ты умеешь варить кашу?» Алексей удивленно уставился на Антона. «Я уже вообще ничего не понимаю», — признался он. Белавин рассмеялся. «Проходи, я тебе сейчас все объясню», — сказал он. Оказалось, что Наташа, няня Аленки, уехала навестить родню. Девушка должна была вернуться сегодня вечером, а пока Данил попросил Антона приглядеть за своей дочкой. Антон, как примерный дядя, забрал Аленку из школы и привез домой. Когда пришло время ужина, Аленка попросила его сварить ей кашу. И тут-то возникла проблема. Антон понятия не имел, как готовят манную кашу. «Это все?» — потрясенно выдохнул Алексей. «Ты позвал меня сюда из-за какой-то каши?» «Моя племянница первый раз в жизни попросила меня что-то ей приготовить», — важно произнес Антон. «Поэтому я просто обязан накормить ее манной кашей, иначе она всю оставшуюся жизнь будет считать меня никчемным болваном. А потом, когда я постарею и начну чудить, сдаст меня в дом престарелых». Алексей покачал головой и прошагал в кухню. Антон и Аленка отправились за ним следом. На плите в кастрюльке булькало какое-то месиво, даже отдаленно не напоминающее манную кашу. Алексей взял из ящика стола чистую ложку и осторожно попробовал варево. «Да», — поморщившись, изрек Алексей, — «за такое она и впрямь сдаст тебя в богадельню». «Настолько все плохо?» — поинтересовался Антон. — «Хуже некуда». «И что теперь делать с этим месивом? Или добавь сахара, или слей в унитаз». Аленка весело рассмеялась. «А ты умеешь варить кашу?» — спросил Антон у Бежецкого. «Нет, но я знаю, кто умеет». Алексей вытащил из кармана мобильник и позвонил Марине Легостаевой. Девушка как раз шагала в сторону редакции «Полуночного экспресса». «Чем занимаешься?» — спросил Алексей. «Отливаю серебряные пули», — мрачно изрекла Легостаева. «Чего тебе надо?» «Пришла пора для твоей ответной услуги». «Уже? Да я даже не успела еще об этом забыть». «Умеешь варить манную кашу?» «А что там уметь-то?» — воскликнула Марина. «Мне нужно, чтобы ты сделала это для одной хорошей девочки». В трубке воцарилась тишина. Затем Марина осторожно произнесла. «Это какая-то дурацкая шутка. Если да, то я очень скоро заставлю тебя пожалеть об этом». Алексей громко прыснул в трубку. Он назвал Марине адрес Данила Бакшеева. Оказалось, что Марина находится всего в паре кварталов от них. Девушка пообещала прийти и отключила телефон. По пути она зашла в универмаг и купила коробку манной крупы и пакет молока. 10 минут спустя она уже стояла на пороге квартиры. Аленка открыла ей дверь. Увидев девочку, Марина слегка расслабилась. «Значит, это не шутка?» — произнесла она. «И как тебя зовут?» «Алена Бакшеева», — ответила девочка. «Дочь Данила?» — улыбнулась Марина. «Какая славная коротышка! Наконец-то и мне есть на кого посмотреть сверху вниз!» Марина вошла в прихожую. «А теперь принеси-ка мне самый большой ластик, который найдется в этой квартире». «Зачем?» — не поняла Аленка. «Я сотру твоего дядю с лица земли, чтобы он больше не приставал к работающим людям со всякими глупостями», — проговорила Марина. Алексей и Аленка расхохотались. Антон слегка покраснел. «Ну что?» — Марина вошла в кухню и засучила рукава. «Тащите мне кастрюлю и огнетушитель. Сейчас я сварю вам кашу». Вскоре каша была готова. Она оказалась вполне съедобной. Марина лишь слегка не угадала с дозировкой, поэтому каша получилась полная кастрюля. За стол пришлось садиться всем четверым. «Мы не осилим всю кастрюлю», — заметил Белавин. «Давись, а ешь», — отрезала Марина. «Это тебе урок на будущее. Хочешь завести ребенка, научись сначала готовить кашу». «А ты настоящий кулинар», — похвалил Марину Антон. «Вкусно получилось». «Ты еще не пробовал борщ по ее рецепту», — хохотнул Алексей. «Вот это было угощение! Даже Тамара тогда лишилась дара речи». «Я просто уронила в кастрюлю полную перечницу», — хмуро пояснила Марина. «Теперь мне этого не забудут. Они так и называют это. Борщ по рецепту Марины — блюдо, которое заставит вас блевать огнем». В прихожей щелкнул дверной замок. В квартиру вошли Данил и Наташа. Девушка только что вернулась из деревни, и Данил ездил встречать ее на вокзал. Они прошли в кухню и слегка оторопели. «Вернулись!» — обрадовалась Аленка. «Да у вас тут целая вечеринка», — осторожно заметил Данил. «Наташка!» — воскликнула Марина. «А ты что здесь делаешь?» Она вскочила из-за стола и бросилась обниматься с опешившей девушкой. «Вы что, знакомы друг с другом?» — удивился Данил. «Этот мир гораздо теснее, чем ты думаешь», — хохотнул Антон. Позже, когда Марина отправилась в редакцию, а Данил вернулся в прокуратуру, Антон, Алексей и Наташа сидели в скверике неподалеку от детской игровой площадки и наблюдали за Аленкой, играющей с другими детьми. «Когда Антон рассказал, что у его племянницы новая няня по имени Наташа, я почему-то сразу подумал о тебе», — сказал Алексей, — «и оказался прав». Наташа смущенно улыбнулась. «Мне нравится работать в этом доме», — сказала она. «Привычные обязанности. Да и спокойнее, чем в магазине или кафе». «Я так и не понял, откуда вы знакомы?» — сказал Антон. «Наташа работала в нашем доме», — пояснил Алексей. «Помогала Тамаре по хозяйству». «Действительно, тесен мир», — вспомнила Наташа недавние слова Антона. Аленка понеслась на высокую горку. Ватага ребятишек бросилась вслед за ней, и вскоре они с громкими восторженными криками покатились вниз. «Нина больше не объявлялась?» — спросил у Наташи Антон. «При мне нет, даже не звонила». «Стервозина», — в сердцах бросил Белавин. «Не думал, что она такая никудышняя мать. Надо рассказать об этом мамочке Ираиде, пусть вправит ей мозги». «Чужая жизнь потемки», — спокойно сказала Наташа. «Может, у нее есть на то свои причины? Хотя я тоже этого не понимаю. Ладно, она не любит больше своего мужа. Но ребенок-то тут при чем?» Алексей с улыбкой наблюдал за девочкой. Аленка взобралась на металлическую шведскую стенку и ловко соскочила с нее в песочницу. «Алена!» — забеспокоился Антон. «Ты осторожнее там. Шею себе свернешь, а другой племянницы у меня нет». «Не сверну!» — весело рассмеялась Аленка. «Пусть играет», — сказала Наташа. «Будет лучше спать ночью». «Все равно ей следует быть поосторожней», — возразил Антон. «Она очень шустрая девочка. Иногда уследить просто невозможно». «Прекрати уже беспокоиться», — поддержал Наташу Алексей. «Сам в этом возрасте еще не так бегал, наверное». «Ну вот, приехали», — сказал Антон. «Теперь вы двое, хорошие воспитатели, а я какой-то серый волк». «Ален, я похож на серого волка?» «Похож», — согласилась девочка. «Что?» — возмутился Белавин. «А ну иди тогда, скачи себе дальше». Наташа и Алексей рассмеялись.